поленившийся построить ковчег и теперь утопающий в безбрежном океане памяти. Часть четвертая. Пробудившись, Нил долго-долго не мог сообразить, где находится. Он лежал, поджав ноги, на узкой короткой койке, накрытой тонким серым одеялом. Поверх одеяла лежала куртка, в которую он пришел. Куда? В общежитии студгородка. Куда ж еще? Когда? Судя по тусклому свету, сочащемуся из невидимого отсюда окошка, вчера. Вчера. И где же он оказался теперь? Куда забрел? Ни черта не помню, — подумал Нил и заставил себя приподняться. Далось это с трудом. Ничего особенно не болело, но слабость была сверхъестественная. Слабость и холод, и нежелание что-либо делать. Накрыться бы чем-нибудь потеплее и лежать. Лежать, ни о чем не думая. Он окинул мутным взглядом комнату, пытаясь по каким-то внешним приметам определить, где он. Первыми бросились в глаза книжная полка, а на ней два стакана, до половины заполненные топленым воском. Потом красный коврик на противоположной стене, верхний край зеркальной рамы, стол, посредине которого красуется блюдо с дынными корками, кресло, развернутое теперь к окну. Выходит, никуда он не забредал. Так и завалился в чужой комнате, отрубившись от какой-то дряни, закапанный в нос. Господи, что могла подумать о нем Линда? А Ринго? Мнение Джона его не особенно интересует. Нил застонал и встал на ноги, попав левый в собственный расшнурованный ботинок. Второй ботинок лежал рядышком, уткнувшись высоким голенищем в мятую серую кучу брюк. Нил поспешно вытащил брюки, новенькие модные клёши, тщательно отпаренные вчера, озираясь, натянул их, дрожащими пальцами застегнул пуговицы. В общем, погуляли. Мать с бабушкой, наверное, с ума сходят, ведь не позвонил даже. Теперь предстоит объяснение. И в университете. Блин, а ведь студенческий его на вахте. Если верить вчерашней сердитой тетке, уже сегодня будет передан в деканат для дальнейших разбирательств. Во, влип. Интересно, где все? В комнате ни звука, ни шевеления. Никто и на его пробуждение не прореагировал. Ушли на занятия, не разбудив его. А который, кстати, час? От обилия разом навалившихся вопросов тупо заболела голова, в левом виске противно задолбил невротический дятел. Нил застыл, зажмурив глаза, и внутренним зрением буквально увидел сизый туман, окутывающий мозги. Чашку горячего крепкого чаю и покурить, остальное потом. Нил заставил себя раскрыть глаза и окинуть помещение более осмысленным взглядом. Тихо и пусто. Но на столе блюдце с длинными окурками, надорванная пачка шипки, в которой, возможно, осталось что-нибудь, и еще. И еще из-за кресла, повернутого спиной к нему, поднимается дымная спиралька. Нил метнулся к креслу, шумно зацепив стул.